«Нет, но из-за вмешательства клана Молнии я не могу тебе помочь. Пока что. Отступись, покинь столицу, пережди. Я обещаю, что все вернется на круги своя очень скоро». «Не лезть, отступиться», — холодно повторил князь Земли. «Странно слышать подобное от тебя, князь. Теряешь хватку». «Сделаю вид, что я этого не слышал. В честь нашей дружбы». «Вот уж нет, князь. Послушай внимательно. Мне насрать, что тебе нравится то, что происходит. Насрать, что твои тупые дети наконец зашевелились, что западная кампания успешно началась на 3 года раньше срока, что границ дела пошли в гору». «С каких пор тебя интересуют дела нашей коалиции, дружище?» «С тех самых, когда ты нарушил условия нашего уговора». «Мы снова повторяемся по кругу», — вздохнул князь Света. «Подвал ты не получишь. Точка». «Это мы еще посмотрим», — ответил князь Земли и повел рукой. Челюсть сидящего на коленях пленника вновь вернула подвижность, и с бегающими от ужаса глазами он робко заговорил в поднесенную к его лицу трубку. «Здравствуй, отец!» «Привет, Кирилл», — спокойно ответил князь Света. «Получил твое сообщение». От услышанного парень побледнел и попытался подать стихийную энергию в правую руку, чтобы высвободить бело-золотую перчатку, но едва он это сделал, как князь Земли ленивым взмахом отсек ему эту руку вместе с родовым артефактом. Кирилл завопил от боли. «Как я могу судить? Твоя ставка проиграла», — безразлично констатировал князь Света. «Нет, отец, я еще могу!» Сквозь боль и слезы залепетал Кирилл, но тут же получил удар широкого кулака в нос и плашмя рухнул на пол. «Как ты понял, у меня есть то, что нужно тебе», — сухо произнес трубку князь Земли. «Я готов вернуть тебе это в целости и почти сохранности за мой ключ». «Кто сказал, что этот слабак мне нужен?» — с насмешкой в голосе спросил князь Света. «Вот как?» — поиграл желваками князь Земли и без эмоций раскроил пацану черепушку ударом ноги. «Не прощаюсь, князь», — холодно добавил он и оборвал звонок. Глава 4. «Что значит, это ваши проблемы?» — раздался в трубке возмущенный крик. Жилистый седовласый вояка брезгливо поморщился и слегка отодвинул шумный аппарат от уха. «Голосочек-то свой звонкий попридержи, старший лейтенант», — сукоризной в твердом голосе произнес майор Горемыка. «Чего?» Легким писком сорвался голос собеседника и тут же наигранно мужественно закашлялся. «Смею напомнить, что через меня вы сейчас разговариваете с полковником Стратовым. Я бы попросил вас не забываться». «Ты бы попросил?» Весело поплыли вверх брови майора Горемыки, и, не сдержавшись, он загоготал от души. Молодой имперский офицер в это время продолжал что-то говорить, но вынужденно заткнулся, так как его голос просто утонул в басовитом хохоте майора. «Молоко на губах не обсохло, меня о чем-то просить, щенок!» Вытирая накатившие от смеха слезы, весело пробасил майор Горемыка. «Мне показалось, или вы смеете оскорблять полковника Стратова?» Вновь попытался повысить голос старший лейтенант, но его голос предательски ломался в самый неподходящий момент. «Да этот полковник и сам отлично справляется!» — весело усмехнулся майор. — «С таким-то голосистым порученцем на переговорах. Спасибо, малец. Повеселил старика, давно так не смеялся. Может, отправим запись твоему Михалычу и спросим, оскорбляют ли его мои слова?» «Зачем это?» — опасливо сглотнул ком в горле старший лейтенант. — «Полковник Стратов слишком занят, и решать подобные мелкие дела поручено мне». «Мелкие дела, говоришь», — протянул майор Горемыка и показательно зашуршал бумагами. «А я вот смотрю и в упор не вижу никаких общих дел между нашими корпусами, малец. Вы прекрасно знаете, о чем, а вернее, о ком я говорю, майор», — процедил сквозь зубы старший лейтенант. «Ваш Маркус темный, он...» «Не мой, а ваш», — суровым басом перебил майор молодого офицера. «Страж Маркус темный не имеет никакого отношения к рекрутскому корпусу. Поэтому я повторю еще раз, старший лейтенант, что бы он ни сделал, это ваши и только ваши проблемы». «Так в том-то и дело, что он как страж не сделал ничего, что мы ему поручили. Он не берет трубку, игнорирует наши предписания. И это я еще молчу, что Маркус темный подозревается как минимум в десятке серьезных нарушений». Прорвало старшего лейтенанта, который столько дней держал это в себе и не мог никому даже пожаловаться. Ведь именно его полковник Стратов назначил ответственным за введение Маркуса. И молодой офицер провалил эту задачу по всем фронтам. А звонок Горемыки сделал скорее от отчаяния, ведь скоро ему идти на доклад к самому полковнику. «Я, конечно, не юрист, старший лейтенант, но подозревается не значит нарушал», — поинтересовался майор. «Нарушал!» — вновь сорвался голос старшего лейтенанта, и, выругавшись про себя, он вынужденно снизил тон и злобно добавил. «И я это докажу! Обязательно!» «Докажешь, докажешь!» — едва сдерживая смех, ободряюще хмыкнул майор Горемыка. «От меня-то ты чего хотел, малец?» «Я рассчитывал на ваше содействие и понимание, как предыдущей жертвы выходок Маркуса Темного, но вижу, что в процветании империи вы не заинтересованы», — неприязненно сказал старший лейтенант. «Не сомневайтесь, товарищ майор, я подам соответствующий рапорт, куда нужно. И за все доказанные проступки этого Маркуса вы ответите вместе с ним». «Жду не дождусь», — не впечатлился еще больше повеселевший майор Горемыка. «И не вздумайте с ним никак контактировать и предупреждать, товарищ майор. Это будет расценено как саботаж действий корпуса координации и угроза безопасности империи со всеми вытекающими», — заученно отчеканил старший лейтенант свою любимую угрозу, которая отлично затыкала рты практически кому угодно. Ведь корпус координации из-за своей первостепенной важности находился выше иных отделов министерства, и наместник всегда вставал на его сторону во всех вопросах. «Разумеется», — суровой улыбкой ответил Никита Никитич Горемыка и повесил трубку. После чего жилистый, седовласый мужчина встал и подошел к окну. Открыл мини-бар, налил себе стопку, бросил сочувствующий взгляд на окна соседнего здания, где располагался корпус координации, который уже давно прогнил и забыл свою истинную функцию. После чего майор вздохнул и выпил. За упокой или за славное будущее империи, майор сам пока не понял. Но в том, что жизнь в ней скоро изменится, он ничуть не сомневался. Я лениво покачивался на старом пыльном шезлонге и через трубочку потягивал свежевыжатый апельсиновый сок. Осенний дождик мирно тарабанил по высокой крыше, а разбушевавшийся ветер разносил по просторному помещению пронзительный скрип. «Ты выделяла деньги на ремонт?» — задумчиво спросил я и повернул голову туда, где на соседнем шезлонге расслабленно лежал Алекса. «Конечно, как ты и просил», — ответила белокурая красотка в черных солнцезащитных очках, не отвлекаясь от чаши с виноградом. «А сколько выделяла?» — уточнил я, глядя, как одну из прибитых к стене досок вырвала порывом ветра и бросила в окно, разбив его в дребезги. Я едва успела дернуть стакан с соком от одного из осколков, что разлетелись наполовину полигона. «Достаточно для установки барьера», — невозмутимо отозвалась Лекса. «О ремонте здания речи не было». «Барьера, значит?» — понятливо кивнул я, наблюдая, как сквозь пробитое окно внутрь влетел грязный пакет. «В целях экономии его включают только во время тренировок», — опережая мой вопрос, — сказала Лекса. И в этот момент я ощутил приятное теплое покалывание. Активация стихийного барьера разом заглушила все посторонние звуки, и даже капли воды перестали проникать внутрь сквозь дырявую кровлю. Все капли, кроме последней, которая стекла по металлической балке потолка и с громким шлепком упала в стоявшее по центру тренировочного ринга ведро, полное дождевой воды. Сидящий по красную сторону ринга детеныш Тирануса воспринял этот звук за сигнал и незамедлительно бросился в атаку. Пыль полетела вверх, ведро прямо, вода из ведра в нашу сторону, а сам Борька впилился на полном разгоне в канаты. В последний момент я успел дернуть рукой и укрыл нас от воды пляжным зонтом, и через его дырки увидел, как детеныш Тирануса проиграл сражение канатом и гравитацией и вылетел с ринга, как пробка. «Спасибо», — благодарно кивнула Лекса, стерев пару попавших на очки капелек воды. «Пожалуйста», — отряхнул я зонт от влаги и вернул вертикальное положение, после чего вновь развалился на шезлонге. Еще 10 минут назад, когда мы зашли внутрь нашего полигона, моя помощница увидела сложенный в углу хлам и распорядилась его выбросить. Хорошо, что там был я и спас 4 кресла-шезлонга, пластиковый столик и зонт. Да, видок у них был паршивенький, но иных мест для сидения тут не было, да и дороги они мне были, как память. Все-таки собственными руками отжал эти трофеи в один из первых дней в этом мире. Как знал, что пригодятся. «Нокаут?» — перевела тему и взгляд Лекса. «Похоже, еще нет», — сказал я, наблюдая, как жирная тушка Тирануса поднимается на ноги после приземления мордой в стену. Зверек тяжело дышал, злобно хрипел, а его воинственный взгляд был устремлен на синий угол ринга, где, сложив маленькие ручки, сидел с закрытыми глазками его спарринг-оппонент. Хомяк проглот. Продумывать тактику Борька не стал и без затей вновь побежал в атаку. Правда, на этот раз он обогнул ринг с обратной стороны и растянулся в эффектном прыжке. Тупой рог детеныша Тирануса целил аккурат в спину хомяка, но в последний момент мелкий ушел теневым прыжком, и, не ожидавший такой подставы, Борька впилился в опору ринга, и тот с грохотом сложился и погреб бедолагу под собой. Однако Борьку это только раззадорило, и, используя пылевую завесу для отвлечения, он попытался совершить внезапную атаку на проглота, но промахнулся. И, похоже, на этом энтузиазм юного Тирануса покинул, и тот, обиженно хрюкнув, сел на задницу. Только барьер продолжал работать, а значит, тренировка продолжалась. Внутри вдруг резко потянуло холодом, и заверещавший от ужаса Борька подскочил в воздух 3 метра и с удесятеренной энергией принялся бегать за хомяком, которому ощутимо прибавилось работенки, ведь Тиранус внезапно начал использовать для атак тень. Да, неумело, коряво, медленно, но все же тварь, которой чужда теневая стихия, на моих глазах эту стихию использует. А помогает Борьке в этом ищейка-пушок, которая из мира теней покусывает его за задницу и всячески пугает кошмарными мыслеобразами, не позволяя останавливаться. «Интересный метод», — с уважением протянул я и поднял взгляд наверх. Там, на перилах 2-го яруса, сидела и наблюдала за ходом тренировки лиса. Она беззаботно покачивала ногами, а на коленках девушки сидел клювик и кормился орешками с ее ладоней. Лисе успешно удалось успокоить пернатого фамильяра и отвлечь от упущенного еречка вкусняшками. Но насколько долго этого хватит, вопрос открытый. Сама же безымянная вернулась с разведки 20 минут назад и доложила, что кровавый след раненой Камилы привел в пустую загородную квартиру и подтвердила, что ранение рыжеволосая получила внутри обители. После этого лиса сказала, что ей нужно заниматься тренировкой, и мы с Лексой пошли посмотреть. Хотя, если честно, наблюдая за этим действом, я не мог до конца понять, кто и что конкретно здесь тренирует. Тиранус Борька свою твердолобость, сшибая все вокруг. Ищейка пушок, навыки скоростного преследования. Или же хомяк-проглот, играющий в Тореадора. Именно что играющий. Вон, мелкий даже красную тряпку где-то раздобыл и явно кайфовал от происходящего. Чуть поодаль от лисы на перилах сидела Лиза и поглаживала сталь паучка, что нежился рядом с ней. Весь зверинец клана в сборе, разве что кота не хватает. Но этот сейчас был занят и с переменным успехом гонял князя земли. Пару раз ему даже удалось его найти, но сейчас князь избрал стратегию постоянного перемещения, и кота это нервировало. «Лёгок на помине», — хмыкнул я, когда рядом с припаркованным у входа кайманом появилось чёрное взъерошенное существо, измазанное в глине, грязи и каком-то мусоре. Кот тяжело дышал и даже не обратил на остальных присутствующих внимания. Вместо этого он фыркнул и лениво устроился на капоте каймана. При этом у кота не было сил даже, чтобы отряхнуться, и потому он уснул в таком виде. Сталь-паук, ощутив вторжение на его гнездо, навострил мордочку, но, увидев злобно сопящего кота, расслабленно лёг обратно. Похоже, благодаря лисе, все они уже неплохо так спелись. «Это что ещё за цирк?» — лёгким эхом раздался голос Дианы. «Вообще-то тренировка», — возмутился я. «И что они тренируют?» — скептично хмыкнула она. «А, ну, это секрет рода», — с важным видом отмахнулся я и указал дорогим гостям на свободную пару потрёпанных шезлонгов. После короткой фазы вежливых приветствий мы оказались сидящими на креслах-шезлонгах, аккуратным и дружным квадратиком. У нас было зрелище, у нас был сок и фруктовые тарелки, а также у нас был совместно созданный над нами трёхстихийный барьер, гарантирующий полную приватность разговора. Выслушав ещё пару колких замечаний Дианы и последующих за ними примирительных фраз от Макса, мы перешли к основному разговору, за время которого я подробно пересказал нашим гостям беседу с Лексой, а также изложил свои выводы и предположения. «Это невозможно!» — выдала свой вердикт Диана, и я тяжело вздохнул. Переубеждать её у меня не было никакого желания, поэтому я подтянул к себе тарелку с виноградом и вернулся к созерцанию всё ещё продолжающейся тренировки. «Инфосеть парализована. Астральные базы недоступны. Связь с нашими не работает. Как ты это объяснишь?» — взяла слово Алекса. «Понимаю так, что клану Астрала угрожает опасность. А мы сидим здесь, на псевдопикнике, в ржавом дырявом ангаре», — в сердцах выпалила Диана. «Вообще-то на тренировочном полигоне», — не поворачивая головы, внёс я ценное уточнение. «Да нормальный пикник», — пожал плечами Макс. «И виноград вкусный», — добавил он и потянулся к моей тарелке. «Хорошая попытка, но виноград не дам», — рывком отодвинулся я от стола. «Вон, апельсинки кушай». «Как ты обращаешься с гостями?» — возмутился Макс. «Ой, кто бы говорил? Ваше ПВО вообще меня сбить хотело. Не тебя, а нас», — веско заметил Макс. «Да один фиг. А ещё вы мне всю дорогу своими танками поцарапали. Как вам вообще разрешили использовать тяжёлую технику в столице?» Не говоря уж о том, что это был не один танк, а целая, мать его, армия. «Мне, видите ли, на единственном танке нельзя лишний поворот сделать, и кайман летающий — это офигеть, какая угроза безопасности. Но вот клану молний, пожалуйста, всё можно». Теневой квартал сейчас окружало 32 единицы тяжёлой боевой техники, считая два зависших боевых вертолёта. Так что обойдётся Макс как-нибудь без винограда. Не обеднеет. Диана смотрела на наше пререкание молча, но её лицо постепенно начинало багроветь. И за секунду до того, как она взорвалась, Лекса встала, переключая её внимание на себя. «Ты должна знать, что Маркус хотел отправиться в обитель, но я не смогла его перенести», — заявила она, глядя прямо на Диану. «Значит, активирован протокол безопасности и велено не пропускать чужаков», — ничуть не смутилась Диана. «На нас с тобой этот запрет не распространяется». «Одну я тебя туда не пущу», — совсем изменившимся голосом заявил Максим, осознав ситуацию. «И ты туда же», — напряглась она. «Как ты не понимаешь, Максим? Вдруг Аглае нужна помощь, а мы сидим тут и бездействуем. Я так не могу». «Я полностью доверяю Маркусу и буду делать так, как он скажет», — сказала Алекса, и опустилась обратно в кресло-шезлонг. После непродолжительной паузы на ноги поднялся Максим и положил напряжённо дышащей Диане руку на плечо, после чего осторожно заглянул в её светлые глаза. «Маркус прав, родная», — мягко сказал он. «И обитель — единственное место в мире, где Аглае ни при каких условиях не потребовалась бы наша помощь. Идти туда вслепую — самоубийство. Диана до хруста сжала ручки на подлокотнике шезлонга и неохотно кивнула, отведя взгляд в сторону. Только я заметил выступившую на ее глазах слезинку, которую девушка тут же стерла и едва слышно спросила. «Где Камила?» «Под надежным присмотром. В себя пока не приходила», — беззаботно ответил я и шумно допил остатки сока. Кивнув своим мыслям, Диана медленно подняла полный бушующий внутри ярости взгляд на меня и холодно спросила. «Тогда что ты предлагаешь делать?» Глава 5. В темном просторном кабинете мерно потрескивал камин. Из приоткрытого окна доносились крики улетающих на зимовку птиц. Терпкий запах табачного дыма оседал горечью на губах. На бордовой ковровой дорожке, преклонив колено, располагался одноглазый мужчина. По обезображенному бледному лицу стекали свежие капли мутной крови, а треть черепа у него отсутствовала. Однако мужчина был жив. В какой-то степени. Напротив одноглазого полутрупа, сложив ногу на ногу, сидел аристократ в дорогом черном костюме, красной рубашке и галстуком с изображением герба клана огня. Закончив выслушивать доклад слуги, аристократ взял паузу, задумчивым взглядом перебирая костяными перстнями по бархатным красным подлокотникам тронного кресла. На стеклянном столике по левую руку лежала большая стопка бумаг с пометкой особой секретности. А по правую руку на подлокотнике сидела скучающая черноволосая девица. «То есть ты не только провалил устранение цели, но и вернулся, оставив за собой следы?» — холодно уточнил герцог Вильгельм фон Грейв. «Оставил только бесполезную кровь, господин. Все остальное зачистил», — за могильным голосом ответил слуга. «По мертвой крови отследить или устранить личность никто не способен». «Ага», — поиграл желваками герцог. «А своего коллегу ты за след не считаешь?» «Гиль не справился?» Поплыла вверх единственная бровь одноглазого. «Но ведь я обезвредил попугая, как вы и велели». Как один из лучших чистильщиков королевства мог облажаться, просто не укладывалось в частично вытекшем мозге одноглазого слуги. «Его остановил не фамильяр, а сам Маркус», больше для самого себя, чем для слуги, произнес вслух герцог фон Грейв. Но вслух это звучало еще более удивительно, чем в мыслях. И он повернул голову направо. К дочери, которая вернулась из обители 10 минут назад, и первой доложила герцогу о случившемся. В данный момент Октавия имела эксклюзивный доступ ко всем астральным базам, и в точности ее информации сомневаться не приходилось. «Ты уверена, что он был один?» — все же уточнил герцог фон Грейв. «Да, отец. Прости, это моя вина. Я полагала, что сила этого Маркуса заключена в фамильяре, и без него он будет уязвим, но, видимо, ошиблась». «То есть он сумел в одиночку одолеть Гиля и одновременно оказался способен поддерживать фамильяра С-ранга?» — начал было герцог. «С-плюс ранга», — внесла уточнение Октавия, и одноглазый согласно кивнул. «Даже так», — провел Вильгельм костяными перстнями по подбородку. «Интересный кадр. Пригрели у себя имперцы. Как именно умер Гиль?» «Неизвестно», — развела руками Октавия. «Ты точно имеешь полный доступ к астральным базам?» — слегка нахмурился герцог. «Точно», — обиженно фыркнула черноволосая. «Просто кто-то блокирует часть информации внутри квартала на стихийном уровне». «Александра?» — удивился фон Грейв. «Не знал, что она на такое способна. А Камила хороша, знала, куда идти. Ты уверена, что она все поняла?» «Да, отец». «Помешать делам внутри обители сможет?» «Точно нет. Девочка сама отсекла себя от нее, чтобы уйти. Некоторые неудобства возникнут, только если она заговорит». «Ладно, с внешними угрозами разберемся», — выдохнув зеленый сигарный дым, констатировал фон Грейв. «Как дела со взломом ядра обители?» «Ядро подмену не обнаружило, но мне едва хватило сил, чтобы оно не пробилось сквозь технику имитации. Вернуться могу, но подключиться глубже точно не получится». «Досадно», — хмыкнул герцог. «Тогда возвращаться смысла нет. Сколько у нас времени?» «Недели две», — поразмыслив, ответила Октавия. «После этого обитель принудительно сбросит режим изоляции. До того момента изнутри выйти невозможно, как и полноценно пользоваться базами. Как ты и просил, всевидящий глаз империи закрыт». «Но не для нас», — с полуулыбкой сказал герцог фон Грейв. Но его настроение слегка подпортилось, когда его взгляд упал на все еще сидящего перед ним одноглазого. Вид изуродованного слуги отрезвлял разум и напоминал о том, что не все идет гладко, хоть и готовились долгие годы с просчетом до мелочей. «Что по терминалу?» — отложив сигару, продолжил допрос герцог. «В обители его нет», — сказала Октавия, которая от скуки подошла к гардеробной зоне и с брезгливым выражением на лице отбрасывала на пол одно платье за другим. «То есть Аглая солгала и не стала его прятать. Тогда работаем по основному плану. Не высовывайся». «Не лезть на рожон, не привлекать внимания, поняла», — буркнула Октавия. «Блин, и почему они все красные? Безвкусица». Герцог Вильгельм фон Грейв посмотрел на часы и взял в руки бокал красного вина, которое как раз подышало достаточное количество секунд. С наслаждением он отпил напиток и расслабленно закатил глаза. «А вот вино здесь не дурное. Напомни отправить бочку к герцогу фон Лейку. Я обещал ему гостиниц». «Ох, правда вкусная?» Азартно вынырнула из горы одежды Октавия и, взяв свой бокал, отпила и довольно выдохнула. «А ты прав, отец. Сегодня же отправлю». И в этот момент за окном вдруг раздался взрыв. Здание тряхнуло звуковой волной, которая потрескала стекла и ощутимой вибрацией прошлась по всему зданию. Черноволосая со сверкающими глазками подскочила к подоконнику и с придыханием объявила. «Ого! Маркус пришел!» «Вот как!» — со вздохом отставил бокал герцог. «Выходит, след ты все-таки оставила», — сказал он, холодно глядя перед собой, и хрустнул безымянным пальцем левой руки. Костяной персень мигнул черной вспышкой, и сидящий перед фон Грейвом одноглазый слуга навечно исчез из этого мира. «Ну и нафига так шуметь?» — укоризненно покачал я головой, увернувшись от очередной невидимой ракеты. Ракета, представляющая из себя вытянутый тепловой сгусток энергии, просвистела мимо, вонзилась в беседку и разорвалась красивым фейерверком с искрами, грохотом и стихийным огнем. А сквозь облако дыма, щепок и огненных искр на меня вдруг начал бежать одаренный. Скорость гепарда, зоркость орла, сила медведя. Грозный противник, если бы не ум от улитки. Нет, я понимаю, что обидно промахиваться своими ракетами с 3 метров, но надо же было додуматься обтянуть свои взрывные субстанции и свои же руки и бежать, широко раскинув их. Обниматься с красноглазым камикадзе желания не было. Я нарочно замедлился, подставляя спину под второго огневика, что последние 5 минут пытался незаметно подобраться мне за спину. При этом он скрыл не только свое энергетическое присутствие, но и визуальное. Похвально для огневика. Ассасины из них редко удаются. А вот у этого подойти сзади бы даже получилось, если бы не биение сердца. «Ту-дум!» — услышал я очередной стук замедленного, но все еще бьющегося сердца профессионального убийцы и отвел напитанную энергией ногу назад. Запнувшись об неожиданное препятствие, огневик-ассасин слегка потерял контроль, проявил контуры своего тела и тут же получил от меня ускоряющий подзатыльник. Вложился я от души, и ассасина бросила на метр вперед, аккурат в объятия его ракеторукого приятеля. Бомбануло знатно. Весь сад и пару близлежащих построек выжгло к чертям, а столб огня высотой метров 5 видела вся столица. «Прости, Макс, скрытно не получилось», — вздохнул я, возвращая на спину мантию, который укрылся от взрывной волны. Все вокруг полыхало стихийным пламенем, через которое я довольно быстро заметил обугленный труп ассасина. Любитель обнимашек оказался более стойким к своей энергии и пополз в мою сторону на четвереньках, мыча что-то неразборчивое. «Да я-то тут при чем?» — возмутился я, разобрав в мычании пару неприятных словечек в свой адрес. «Основу резонирования надо было в школе учить, или где там вас таких выращивают?» После дуэли с Лео Лекса немного рассказала мне об имперских спецах, что состоят на тайной службе кланов и которых с младенчества учат убивать врагов империи. При этом девушка клятвенно заверяла меня, что своих они не трогают, и это нейтральная сила, которую не надо брать в расчет. Только вот эта нейтральная сила уже второй раз пытается меня убить, и надо признать, в этом они преуспевали куда больше многих. Настолько, что даже интересно стало заглянуть к ним в спецшколы и побеседовать с их спецучителями. Оглядев полыхающее поле боя, я оглянулся через плечо, где два вертолета клана «Молнии» продолжали практически беззвучно висеть на границах территории клана «Огня». Максу обидно было использовать свою маленькую армию в качестве обычного оцепления, но ничего более агрессивного им не разрешил наместник. То, что мне удалось выследить одноглазого еретька и тем самым связать поместье клана «Огня» с напавшими на теневой квартал, позволило мне выдвинуть официальную претензию, которую поддержал клан «Молнии». Но улик, что в покушении замешан лично фон Грейв, было недостаточно, и я отправился внутрь их добывать. Тайно отправился. И не очень тайно познакомился с двумя спецами, которые умудрились меня обнаружить. И без разговоров начали кидаться невидимыми ракетами. Ну что за люди? Да и охрана так себе из-за таких вот подрывников, если честно. Разве что тут все застраховано от пожаров. Тогда ладно. В общем, вопросов у меня было много. И ответить на них могли те, кто скрывался в особняке, до которого еще надо было преодолеть 300 метров. «Мрух!» — пробурчал что-то на полудохлом огневик и получил клинком в шею. И это я его еще пощадил. Была мысль скормить его тьме поглощением. Заслужил засранец. Ведь из-за его фейерверков только что оборвался след до единственной улики в виде одноглазого убийцы. А западный говнюк поступил умно и быстро. Я надеялся, что герцог отправит своего одноглазого миньона в бой, и я, помахая его трупом, как флагом, дав повод клану «Молнии» начать вторжение. «Но так даже веселее», — облизнулся я и побежал вперед. Коммуникатор тут же начал разрываться от поступающих сообщений. Моего терпения хватило всего на одно, в котором Макс капсом из кучи восклицательных знаков писал о том, что мы так не договаривались, и просил отступить. «Меня! Отступить! Ха!» Я бы отчитал его за то, что отвлекает лазутчика во время стелс-операции, но руки были заняты. Сворачивал шею снайперу, который решил, что если спрячется в огонь и притвориться костром, то я не замечу и не стану приближаться. Замечу и стану. Подобных смельчаков на пути встретилось еще два десятка, парочки из которых даже удалось меня зацепить. «Больно, зараза!» — потер я жгучую рану в плече. Решил проверить прочность новой версии полимера и принял выстрел на грудь. Полимер его сдержал, и я, на радостях убивая стрелка, получил пулю сзади в плечо. Вот ее броня полимера сдержать не смогла. И все, что я думаю по этому поводу, легко можно было прочесть по моему лицу и матюкам. Адресованы они были в адрес Павла Матросова. Но ранивший меня стрелок, кажется, принял это на свой счет и, встретившись со мной взглядом, бросил позицию и побежал. Недалеко, правда. Бетонное перекрытие на голову упало. Думал, если здание, в которое он метнулся, не горит, то смотреть наверх не надо. Ошибался. В итоге, чтобы добраться до парадного входа в особняк клана огня, я потратил едва ли 20-ю часть запасов источника. А если бы не фокус с последним огневиком, то и вовсе дошел бы без ощутимых потерь. Последствия двух открытых путей ощущались в полной мере, что позволяло сводить к минимуму затраты энергии, а значит, тело было готово к третьему. Приятный вывод, но это немного подождет. Сначала завершим стелс-миссию по добыче улик. Да, она уже не совсем стелс, да и улика, за которую я пришел, уничтожена, но разве это повод поворачивать назад? «Всех хочу поубивать!» — заголосил появившийся у меня на плече попуг. Мы с Клювиком договорились, что ради конспирации он не будет вылезать, и взамен я отдам ему недобитка. Но смерть Одноглазого попуг почувствовал вместе со мной и теперь жаждал крови. «Да-да, обязательно!» — кивнул я и сунул ему в клюв орешек. Лиса советовала, сказала, что пернатого это успокаивает. «Ага, успокоила». Ровно на 2 секунды, после которых Клювик расправил крылья шире прежнего и, злобно покачивая башкой, завопил. «Отодрать еретичью мать!» Я отбил фейспалм, искренне надеясь, что он говорит это в переносном смысле. Иначе придется ограничить его общение с лисой, которая с недавних пор начала брать попуга на допросы. «Я все понимаю, но это уже немного перебор». Клювик, кажется, и сам допер, что переборщил, и виновато сложил крылышки обратно, но воинственную хватку своих острых когтей не ослабил. «Дальше ты не пройдешь, теневик!» — вышагнул на крыльцо бритоголовый здоровяк. Признака спецов в виде татуировки на тыльной стороне ладони не наблюдалось. Но еще у здоровяка не наблюдалось сердцебиение. И, похоже, наличие среди людей нежити смущает только меня. «Уверен?» — без улыбки спросил я, краем глаза замечая, как меня постепенно окружают стягивающиеся со всех концов территории бойцы. Те самые, которые были далеко от моей точки входа или достаточно умными, чтобы намеренно задержаться и подойти с подкреплением, а не пытать счастье в одиночку. И как только я примерно прикинул в голове план действий, на крыльце появилось еще 2 фигуры. Статный брюнет с аристократической бородкой и россыпью любопытных костяных перстней и стоящая с ним по правую руку улыбчивая девушка, которую я впервые увидел вживую одетой. Надо признать, черный Октавий был весьма к лицу. «Родственная душа!» — оживился Клювик, разом поубавив воинственности. Это была вторая причина, почему я взял попуга с собой. Хотел проверить, действуют ли на него чары девицы. Увы, действуют. И ведь сейчас она не использует никакой техники имитации, да и вообще стихии. Падкость пернатого извращенца на миниатюрных черненьких девиц начинает немного напрягать. Самочку ему, что ли, пернатую найти? «А ты излишне спокоен для сложившейся ситуации», — прервал мои отвлеченные мысли голос, в котором чувствовалась сила. «Нет, не так. Сила! С большой буквы». Одна простая фраза одновременно являлась и направленной атакой, от которой стихийная броня пошла легкой рябью. «Напрасно думаешь, что молниевики за порогом тебе помогут. Ты вторгся на мою территорию, убил моих людей. По букве вашего пакта ты преступник, а против пакта они не пойдут», — высокомерно глядя сверху вниз, произнес герцог фон Грейв. «Напрасно думаешь, что я взял их для помощи», — хмыкнул я. «На самом деле они сами увязались». «А ты самоуверен», — покачал головой герцог. «Как и ты», — улыбнулся я. И под десятками вскинутых стволов невозмутимо достал из кармана окровавленный глаз. После чего подбросил его вверх, как монетку, и, набрав высоту, тот вдруг резко, словно магнит, втянулся в стихийную ауру фон Грейва и растворился в ней. Невозмутимая маска на лице герцога дрогнула. Бойцы вокруг не осмелились ничего делать без приказа, и лишь Октавия начала улыбаться шире, не отводя от меня заинтересованного взгляда. «Ты думаешь, суть этого фокуса кто-то заметил?» Вернув невозмутимость на лицо, хмыкнул герцог. И, в принципе, он был прав. Для остальных все произошло слишком быстро, и даже если им и удалось рассмотреть, что именно я бросил, понять смысл произошедшего весьма непросто. Откуда ж ему знать, что человеческий глаз был соткан из стихийной энергии герцога и только что вернулся домой, доказав причастность фон Грейва к покушению? Я даже Максу не стал ничего говорить. Слишком много объяснений пришлось бы давать. А это сейчас совершенно ни к чему. Ведь мне было вполне достаточно того, что доказательство увидел Аргус. «Пронзи!» — прошептал я, и энергия тьмы приятным теплом потекла по венам. Глава 6. Доля секунды, и за спиной ничего не подозревающего герцога появляется облако тьмы. Еще одна, и оттуда беззвучно вылетает смертоносное матово-черное лезвие чистой энергии. И оно наносило атаку, как по учебнику. Из слепой зоны, в момент, когда жертва моргнула, и ожидает атаки меньше всего. Да, не самый сильный из своих техник, но одно из самых быстрых и эффективных. К тому же ее было вполне достаточно, чтобы пробить стихийный барьер фон Грейва. Лезвие шло четко в яремную вену, самую уязвимую область на открытом теле, и от смерти герцога отделяло лишь одно мгновение. Мгновение, за которое он сумел почувствовать пробитие в защите, оценить угол, мощность и скорость атаки и отдернуть голову. Все произошло так быстро, что для обывателей со стороны это выглядело, как будто герцог просто отмахнулся от комара. На деле же нечеловеческая реакция фон Грейва позволила ему отделаться царапиной на щеке вместо неминуемой смерти. Обидно. Упустил лучший шанс. С противником такого уровня эффект неожиданности дважды не сработает. Это понимал как я, так и сам герцог, чья структура стихийного барьера мгновенно поменялась. Не восстановилась, а именно поменялась. И отсюда я даже не смог разобрать, как именно. Но одно мог сказать точно. Этот приказ больше не сможет его так легко пробить. Сам же фон Грейв с удивлением на благородном лице провел по царапине пальцем, слизнув с него алую кровь, и перевел взгляд на меня. Только сейчас, заметившая, что произошло, Октавия больше не улыбалась. Недолго думая, черноволосая обнажила клеймор. «Это ведь была не тень!» — не спрашивал, а утверждал герцог фон Грейв, глядя на меня тяжелым взглядом. «Это все, что ты понял?» — спокойно спросил я. Одного короткого взаимодействия оказалось достаточно, чтобы оценить, насколько герцог опасен. Идущий от него стихийный ответ не отражает и десятой части его силы, которую он, очевидно, скрывает. И дело не в количестве стихийной энергии, а в том, как он ей управляет. Даже сейчас произошедшее вызвало в нем не страх, а интерес, что невозможно без уверенности в себе и козырей в рукаве. Козырей, которые даже я сейчас не мог предсказать. Мозг за считанные мгновения прокрутил мысли о том, что при такой силе герцогу куда проще и разумнее было отправиться убивать рыжую самому. Однако он этого не сделал. Почему? Боится замарать ручки? «Аргус признает твое право меня убить», — удивил меня честным ответом герцог. «Это занятно, но, знаешь, это ведь работает в обе стороны, ратник». После чего фон Грейв с кровожадной полуулыбкой поднял правую руку, продержал так секунду и, со слетевшей с лица улыбкой, опустил руку обратно. Я усмехнулся и под ошарашенные взгляды окружающих убрал теневой клинок за спину. Даже Клювик слегка охренел от такого действия, но промолчал. «Что такое, отец?» — растерянно захлопала глазами потерявшая нить происходящего Октавия. Однако герцог молчал и буравил меня взглядом. Я оказался прав. Все-таки фон Грейв испугался. Но испугался не меня. Его испугал Аргус, чье незримое присутствие я отчетливо ощущал на всем протяжении нашего разговора. Не видел, а именно ощущал. Это было схоже с трепетным моментом, когда я входил в пасть Аргуса в лаборатории. Этого чувства не было, когда я убивал главу теней или князя природы. Не было его в момент покушения на Викторию или дуэли с Лео. Не так давно Альберт рассказывал мне про проклятие Аргуса и последующую за ним неминуемую кару, которая настигнет каждого, кто покусится на жизнь оберегаемого Аргусом человека. В число таковых неприкасаемых входили ратники, князья и прочие люди, которых Аргус считал ценными для человечества. Однако если оберегаемый сам нарушал пакт, то лишался оберега Аргуса и, в зависимости от тяжести проступка, мог вдобавок сам получить проклятие. При этом, в чем заключается суть проклятия и как проявляется пресловутая кара, Альберт внятно ответить так и не смог. Никого не убивала карающей молнией с неба, и земля не уходила из-под ног грешника. Говорят, происходили какие-то изменения в реестре, но чем больше я собирал информации, тем больше все это походило на обычные суеверия, которые перекочевали из давних времен, когда Аргус действительно был способен на многое. Я считал проклятие и пакт удобной страшилкой, через которую князья манипулируют массами. Но сейчас, отчетливо ощущая присутствие Аргуса и глядя в глаза герцога фон Грейва, я видел, что проклятие для него не шутка. Герцог фон Грейв не стал меня атаковать, так как побоялся потерять что-то действительно ценное. Только вот что? «Мы уходим», — скрипнув зубами, сказал вдруг фон Грейв и повернул голову к Октавии. К этому моменту черноволосая уже ловко убрала клеймор в сторону и, лишь искоса глядя на меня, положила одну руку на плечо отцу, а вторую — на бритоголового телохранителя. Не прошло и секунды, как их тела окутались астральной энергией и исчезли в пространстве. «Удрать в такой ситуации умно, герцог, но мы не закончили», — хмыкнул я, и, обнажив клинок, стал смотреться в пространство. «Нашел», — облизнулся я, и, шепнув «перемести», сделал шаг вперед. Тьма выпустила меня в 10 метрах в стороне, и я ощутил, как выставленный в пустоту теневой клинок с хрустом вошел во что-то мягкое. Мгновением спустя обмякшее тело стало видимым и рухнуло мне под ноги. «Вот же гад трусливый!» — сплюнул я, спихнув ногой с клинка лысого здоровяка и попытался вновь нащупать астральный след, но слишком поздно. Они ушли. Весьма качественная обманка, такие даже Лекси не под силу. «Нет, ну ты видел?» — возмутился я, глядя на попуга, и только сейчас понял, что мы все еще находимся в окружении полусотни боевых одаренных. Все произошло так быстро, что никто из них не успел даже пикнуть, а стрелять без приказа так никто и не осмелился. «Какая впечатляющая дисциплина! Или все же трусость?» «Еретики!» — спросил нахохлившийся попуг, который все еще жаждал обещанной ему драки и был раздосадован успешному побегу не меньше моего. «Не знаю. Вроде не стреляют», — пожал я плечами и перевел взгляд на начавшего шевелиться лысого здоровяка с дырой в грудине. «А вот этого можешь докушать». «Сжечь, не жить!» — воинственно завопил, засиявший огнем, словно феникс, попуг, и бросился на врага. Вокруг полетели искры и куски омертвевшей плоти. Добравшись до еретика, Клювик не хотел заканчивать с ним быстро и потрошил его размеренно и со вкусом. Пара особо впечатлительных огневиков не оценили шоу и сделали выстрелы по пернатому. Но тех быстро вырубили прикладом в затылок более сообразительные товарищи, и спустя минуту в нашем мире стало на одну нежить меньше и на одного довольного попуга больше. Я же стоял и ждал, какое решение примут оставшиеся на местах командиры гвардии огневиков. По глазам видел, что желания лезть в бой у них особого нет. Но и отпустить меня просто так они не могут. А потому стоят в нерешительности с оружием наперевес и переглядываются. Убивать их мне смысла не было, но и стоять на месте я был не намерен, а потому сделал шаг. Клювик с воодушевлением напрягся, но вместо стрельбы я услышал за спиной властный женский голос. «Убрать оружие!» Я остановился и повернул голову в сторону порога особняка, с которого на меня смотрела высокая девушка в красном платье. Видок у девицы был болезненный, она держалась за бок, неуверенно опиралась плечом на косяк двери, а мутный взгляд красных глаз выдавал пустой источник, из-за которого я и не почувствовал ее приближения. Но, несмотря на внешнюю слабость, голос ее звучал твердо, уверенно и властно. «Вы плохо расслышали приказ?» — добавила Лера Стали в голос. «Этот человек пришел за герцогом, а не за вами. Сложите оружие, и он никого не тронет. Ведь так, Маркус?» «Именно так», — кивнул я, убрал клинок за спину и затушил яростно полыхающий огнем хохолок попугая. «Может, лекаря позвать?» «Паршиво выглядишь», — сказал я и хлебнул водички. «Ничего иного мне не предложили». Зная историю взаимоотношений наших кланов, Лера, во избежание провокаций, прогнала всех из особняка и устроила мне аудиенцию в малой столовой. Хотя сложно назвать аудиенцией мероприятие, при котором приглашающая сторона в лице красноглазой девицы молча лежит на диване с мокрой тряпкой на лбу. «Вижу, манер у тебя не прибавилось, северянин», — тяжело дыша фыркнула девушка и приоткрыла один глаз. Я молча подал ей свой стакан воды, который Лера с благодарностью приняла, и, поморщившись, заняла сидячее положение. После чего набрала воздуха и поведала мне историю, после которой я еще раз пожалел, что ублюдок смог от меня уйти. Для клана огня назначение Вильгельма фон Грейва главой было такой же неожиданностью, как и для остальной столицы. На тот момент шла война с водниками, и появление западных варягов восприняли с воодушевлением, полагая их вмешательство заслугой князя огня. Но потом война закончилась так же стремительно, как началась, и выяснилось, что Вильгельм фон Грейв не просто пришедший на помощь союзник, а новый глава всего клана. Древние имперские рода возмутились и отказались подчиняться поганому варягу, но пара показательных казней быстро заткнули горячие рты. При этом первым казненным был старый ратник клана, а вторым — титульный помощник покойного князя. Этими убийствами фон Грейв не только продемонстрировал силу, но и показал, что он легитимный глава клана и может делать все, что посчитает нужным. А после того, как наместник лично подтвердил полномочия варяга, количество возмущения в клане огня резко снизилось. По крайней мере, открыто. При этом фон Грейв вместо оперативного управления кланом заперся в головном особняке и занялся изучением секретных архивов клана. Открыто перечь ему никто не посмел, но некоторые попытались помешать ему легальными методами, чтобы хотя бы замедлить герцога и не допустить его к главным родовым тайнам, что клан огня копил поколениями. Однако умный герцог довольно быстро вычислил тех, кто мешает, и запер их в подвалах. Поначалу Лера не понимала, почему он их не казнил, но, увидев, как фон Грейв сбежал от меня, поняла, что дело в Аргусе. Даже у главы клана есть границы, переступать через которые будет нарушением пакта. И фон Грейв не только четко знал эти границы, но и играючи проходился по самой грани, словно видел их своими глазами. При этом Лера ничего не смогла рассказать о целях герцога. Все эти дни он безвылазно сидел в кабинете и изучал документы, но что именно он искал, никто не знал. Даже лояльным огневикам герцог давал мелкие поручения, в основном по защите территории. Те же члены клана, кто остался на свободе и не желал фанатично служить варягу, объединялись и искали лазейки в пакте и помощи на стороне, но безуспешно. «Но тех, кто реально действовал, оказалось мало», — слабо сказала Лера, устало потирая виски. «Опасаясь, что вмешается он». «Он — это князь Света?» — спросил я, и Лера сдержанно кивнула. «Перед отъездом на Запад дедушка намного открыл мне глаза. Он, конечно, всегда был жестоким, но клан огня он любил всем сердцем, и никто больше него не желал нам блага». «Разделяешь его методы?» «Не знаю», — честно призналась Лера. «Но в одном я уверена точно. С фон Грейвом у клана огня нет будущего, и я готова на все, чтобы изгнать эту гниду в пучины ада. Назови свою цену, Маркус». «Цену?» — поднял я бровь. «За убийство этой мрази. Я видела, что ты смог его достать». «Я похож на наемника», — усмехнулся я. «Если честно, да», — хмыкнула красноглазая девица. Но я не осуждаю. У всего в мире есть цена. «Довольно однобокая позиция», — вздохнул я. «Но если ты настаиваешь, можешь подать заявку на его убийство. Рассмотрим в общем порядке». Лера тут же потянулась к планшету, но я сделал шаг вперед и остановил ее руку. Помедлив пару секунд, девушка медленно подняла свои полные решимости красные глазки на меня. Я знал, что счета клана огня практически пусты, да и распоряжаться средствами в обход главы клана невозможно. Отчасти мне было даже интересно, что такого сможет предложить лично Валерия Огнёва за устранение сильнейшего одаренного, что я встречал в этом времени. Но решил не лишать девушку остатков аристократической гордости и дать маленький совет. «Подожди недельку-другую. Глядишь, проблема сама решится». «Проблемы никогда не решаются сами, северянин», — закусив губу, сказала Лера. «Эта проблема решится», — уверенно заявил я и отпустил руку. Лера неуверенно покосилась на планшет, но брать его не стала. А секунды спустя дверь распахнулась, и туда влетел слегка раздраженный молодой человек в белом костюме. Быстро оценив обстановку, парень бросил взгляд на меня и закричал. «Какого хрена ты творишь, Маркус?» «Ладно, раздражен он был не слегка». Однако меня появление Макса успокоило. Я расслабленно сел в кресло и налил себе стаканчик водички, который у меня тут же выхватили из рук и швырнули в стену. Я пожал плечами и начал пить из графина. А вот попытку выбить у меня из рук и графин я уже присек и строго покачал пальцем. Покрасневший Макс недоверчиво покосился на Леру, потом закрыл глаза, сделал глубокий вдох, выдох. «Я чуть не нарушил пакт и не отдал приказ атаковать без одобрения наместника», — чуть спокойнее сказал парень. «Нахрена?» — беззаботно уточнил я. «Нахрена?» — поплыли вверх брови Макса. «Чтобы тебя, идиота, вызволить! Ты же на связь не уходишь! Твой сигнал пропал! А войска клана огня беззаботно занимаются восстановлением и тушением пожаров! Что я должен был думать?» «Ну, — протянул я, — что я отговариваю одну благородную красотку от пожизненного сексуального рабства, например». «Вообще-то не пожизненного», — возмутились сбоку. А Макс вдруг растерял весь свой боевой настрой и растерянно захлопал глазами, не зная, как ему реагировать. «Присядь, попей водички и успокойся», — помог я парню с алгоритмом действий. Пока призничал с десяток секунд, Макс сел, но предложенную воду брать не стал, вместо этого сложив руки на груди. Одаренный, способный щелчком пальцев низвергнуть молнию с небес, а ведет себя как подросток, ей-богу. Я же вижу, что он пить хочет. Тут сложно не хотеть пить, так как температура воздуха под 40 градусов и продолжает подниматься от продолжающих бушевать на территории пожаров. «Итак, успокоился. Молодец!» Дождавшись, пока парень возьмет себя в руки, сказал я и поднялся на ноги. «Теперь пойдем». «Куда?» — скинул бровь Максим. «Как куда?» «Даму твою успокаивать. Она ведь не могла тебя отпустить в таком состоянии надолго. Сколько Диана дала тебе времени перед тем, как начнет сносить тут все к чертям?» «Ох, ёпт!» Глянув на часы, подскочил на ноги Макс и принялся судорожно тыкать в коммуникатор. «Из-за пожаров связь сбоит», — хмыкнул я и глянул в окно. «Так будет быстрее». Колебался парень недолго и с криками «Я в порядке!» вылетел на улицу. Я же допил воду из графина, после чего открыл дверь и перевел взгляд на бледную, как смерть, Леру. Еще и дышала еле-еле. Если девица тут помрет, то Вика меня потом живьем сожрет. «Идешь?» — спросил я. «Куда?» — подняла она на меня усталый взгляд. «Подождать решения проблем в безопасном месте?» «Я не могу!» — упрямо поджала губы Лера. Я закатил глаза и ловким движением взял девушку на руки. «Морально, морально не могу!» — возмутилась Лера, однако всерьез вырываться не пыталась. И за шею меня обхватила еще, демонстрируя, насколько рьяно не может. «Да-да, я так и понял», — безразлично ответил я и вышел в коридор с горячей поклажей на руках. «Я серьезно, Маркус!» — чуть менее уверенно выпалила Лера. «Меня не поймут». «Ой, скажем, что заложница», — отмахнулся я И на секунду задумавшись, девица перестала сопротивляться и впервые позволила себе расслабиться, уткнувшись нос